Глава 10. Хорошо, если знаешь азбуку, особенно азбуку Морзе. Дети нашлись. Бабушка, здорово! Синяя шляпочка и Пигмалиоша возвращались домой к бабушке по лесной тропинке. «Осторожно!» – остановил синюю шляпочку Пигмалиоша. «Где-то здесь провальное место, а вот, кажется, и оно. Из земли торчала пила!» «По-моему, кто-то пытается сбежать из ведьминого логова», – прошептал он. «Надо ему помочь, пока не появилась злая Пиперюлиха. А может, лучше бежим, а, Пиги?» – испугалась девочка. От волнения она стала собирать цветочки на обочине. Девочки до 30 лет, дружок, всегда весьма непоследовательны и в волнении ведут себя непредсказуемо. Впрочем, руку Пигмалиоши синяя шляпочка не выпустила. Но Пигмалиоша уже стал стучать ладонью по земле рядом с пилой, выстукивая что-то азбукой Морзе. «О!» – радостно сказал капитан. «Кажется, я знаю, на каком языке это стучат». И он стал выстукивать сос на международном языке морзянки. Так выглядит сигнал сос. «Спасите наши души» на морском языке. «Хватит ли у вас продуктов воды и воздуха?» — спросил у узников Пигмалиоша. «Всего вдоволь, но нечем смазать пилу», — ответили из заточения. «Однако у нас нет масла. Достаточно сока одуванчиков, литра хотя бы». Пигмалиоша отобрал у синей шляпочки букет и стал выдавливать на пилу сок из цветов. Пила задвигалась, но была уже очень тупой. Тогда Пигмалиоша достал блокнотик. «Хваки вуха приналюфа брифи лакомуки трюк». Сок из букета полился, как из чайника. Дело пошло гораздо быстрее. У капитана стал получаться круг. Он жалел только, что не очень ровный. Боцман его уже пристыдил бы. А Пигмалиоша вырос еще на сантиметр. Кстати, он уже давно был гораздо выше синей шляпочки. Наконец, люк упал в свою же дыру на пол. Все узники увидели небо. «Браво, Антонелла! Ну какой же ты молодец! Даже молодец! Добрый и сильный! А почему ты еще не сделал мне настоящее серьезное предложение?» — спросила Биберева и, не стесняясь, поцеловала капитана. «Заметь, ты опять первая начала», — сказал бравый капитан. Синяя шляпочка незаметно отдала ему букет одуванчиков, и бравый капитан протянул его Биберевой. «И что же я начала?» — невинным голосом спросила Биберева, принимая букет и радуясь цветочкам. «Подкалывать меня и целовать. Когда мне выплатят жалование, и мы с боцманом заново выкупим на рынке у торгашей свои ракеты, я запущу тебя на Луну, чтобы неповадно было смеяться над нашим военно-морским флотом», — В саквояже доктора нашелся скотч с предупредительными надписями «Опасно». Его натянули вокруг провального места, чтобы никто больше не попал в просак. После этого вся компания двинулась к бабушке. Бабушка, наконец, приняла зеленую таблетку, ожила и тут же стала радоваться гостям. Как раз у нее случайно оказался избыток пирожков. Детям Федотовых набили полные карманы конфетами и пирожками. Дали им еще и длинную-предлинную конфету, которую они понесли вдвоем, как бревно, на плече, угостить родителей. Биберева не пошла извиняться. Все равно никто бы ей не поверил, что это она была ведьмой. За нее пошел с детьми бравый капитан. Он объявил Федотовым и всем соседям, что ведьма из их мест сгинула. Ее прогнал он, добрый молодец. Капитана внимательно выслушали. «И что? Заправду больше в округе не будет ни одной ведьмы?» – спросил отец Федотовых, почему-то задумчиво оглядываясь на жену. «Ни одной!» – заверил его бравый капитан. На что Федотов недоверчиво поскреб свой затылок и опять посмотрел на жену. «Ты что, дурачина, простофиля, не видишь, что это оборотень? На погоны его посмотри, дурень! На одном 3 звездочки, а на другом 5!» Папаша Федотов втолкнул жену в дом и запер дверь на ключ, после чего вернулся к доброму молодцу. «А может, я пробегусь по соседям, да и скинемся на большой пир горой?» Подмигнул он капитану. Судя по всему, маленький пир кочкой им уже недавно был начат. «Не надо!» – твердо отказался капитан. «Я молодец, случайно не пьющий!» «Жаль!» – вздохнул Федотов. «А то у нас радость-то какая! Дети нашлись! Мы хоть отдохнули без них! А теперь вот жаль!»